Сытые. Они давно меня томили. В разгаре девственной мечты. Они скучали и не жили, и мяли белые цветы. И вот в столовых и гостиных над грудой рюмок дам старух, над скукой их обедов чинных свет электрический потух. К чему-то вносят, ставят свечи, на лицах желтые круги, шипят пергаментные речи, с трудом шевелятся мозги. Так негодует все, что сыто, тоскует сытость важных чрев, ведь опрокинуто корыто, встревожен их прогнивший хлев. Теперь им выпал скудный жребий, их дом стоит неосвещен, и жгут им слух мольбы о хлебе, и красный смех чужих знамен. Пусть доживут свой век привычно, нам жаль их сытость разрушать. Лишь чистым детям неприлично их старой скуке подражать.